Простишь меня за всех? Говори, душа простолюдина!» «Бог, сударь, боязно вас вести-то, странный какой-то ваш разговор!» Но Митя не расслышал. Он исступленно молился и дико шептал про себя.